Я бы хотел по базару местному пройтись, что-нибудь для себя подобрать из одежды на осень, ведь в школу идти, деньги у меня есть. Кстати, колечко верни, и что там у нас по улову, есть что делить. Улья отмахивается, отстань, потратила уже все, в своем репертуаре сестрица, а по колечку вот забирай, будешь на базаре, зайди в оружейные ряды, арбалет себе хочу приобрести, мне очень его Нил советовал заиметь, глянь что есть стоящее. Чмокнула меня в щеку и на выход, не успела за ней дверь закрыться, как стук раздался, а потом и голос, войти можно, весь день я в распоряжении Тука, вернее, это он в моем распоряжении, и правда, нормальный малый, веселый и разбитной, гроза местных дам любого пошива, даже из благородных мадмуазелей есть те, кто на него благосклонно поглядывает. Парню уже 19-й год идет, отец занимает серьезную должность при графе, и сам Тук старается соответствовать высоким требованием отца и его покровителя. Господину полусотнику он уже проставился лихо, тот придумал за учебный поединок. Сестренку мою он просто боготворит. И вот выпытывает у меня, чего больше всего Улья в жизни любит. Хочет подарок ей на память подарить, соответствующий его чувствам к ней. Ну, а я, просто отличным напарником, для местного кутилы в его проказах оказался. Мы с ним сегодня весь город обошли, все злачные места посетили, его все и везде знают, деньгами он сорит направо и налево, причем все золотые им честно заработанные. Я тут к нему обращаюсь, мол, хотел бы чего себе к осени прикупить, все же в первый класс иду в школу, не абы кем, каким-то недорослем буду, а настоящим школьником. На что Тук лишь отмахнулся и сказал, ночью тебя в святая святых поведу, есть тут у нас в замке закрома, где свалено кучей все, что за эти столетия графские роты их лучшие представители на меч брали и, что в главную сокровищницу рода не вошло, выкинуть жалко, как и на продажу пустить, а вдруг, что понадобится, тем более, от самой графини сообщение слуга передал, чтобы тебя вознаградить всем, чего твоей душеньке захочется, есть бабы на все готовые, сделаем сегодня ночью из тебя настоящего мужчину, маму твою с сестрой в сокровищницу поведут подарки, по случаю выздоровления госпожи графини выбирать, и тебе там что-нибудь твои родственники выберут. Но, если ты еще и в неликвиде покопаешься, и подберешь лично для себя на что глаз ляжет, будет и вовсе хорошо, и на здоровье лишь бы в ваш фургон благодарность графская поместилась. Отдохнули на славу, и покуражились в кабаке по-взрослому, и по закромам вдумчиво прошлись на трезвую голову, как выразился Тук. И это после выпитых трех бутылок крепленого вина на двоих. А вот, утром меня просто-напросто ошарашили. Мы сегодня убываем обратно. Почему такая спешка? Мама обещала рассказать уже, когда будем в пути. Глава 12. Даже не смешно. У меня к моменту прибытия домой, в моем дорогом кожаном кошельке, было всего пол золотого и то, если считать и медные пятаки. Все. И это из всех моих денег, что я брал с собой в эту поездку. И самое смешное, в этот раз себе я на них ничего не купил, вообще, ничего, даже как-то и не понял, и не заметил, когда две этих бестии вытянули у меня все, вплоть до последнего золотого, то маме срочно что-то прикупить девочкам в губернском городе потребовалось, да наличных денег не было под рукой, видите ли, все деньги у нее на магическом кулоне банковском, а бежать в банк и снимать деньги, при этом долго стоять в очереди, она не хотела. Да и спешим мы, оказывается, то Улья увидела кофточку на базаре, о которой давно мечтала, и она, эта вязаная тряпка, под империал стоимостью, потому что, из какой-то нити пауков дорогущей связана она, а у бедной Ульи до этого из свободных денег было только то, что она на дороге, на тракте с помощью моего воровского перстня нашла, и того, что ей мама давала, и то туда серебряный пятак, то тут пол золотого заплати, я тебе потом отдам, дома. То империал уже резко на что-то потребовался, то, неужели ты не купишь такие мне сережки красивые, всего лишь за 1,5 империала, всего лишь, 15 золотом за эти висюльки, ведь отправляясь в это путешествие я, как раз и собирался на себя потратить все, что к этому времени успел скопить, глупенький, размечтался, а ведь под сотку империалов у меня денег было, ну, подумаешь на 20 империалов меньше. Но все же это сумасшедшие деньги по нашим меркам провинции. А тут, в общем, я опять на нолях. Ехали быстро, будто кто-то за нами гонится. Единственно на день, в главном городе нашей губернии, задержались. Наш фургон забит почти под завязку и купленными вещами, и теми подарками, которыми нас одарила графская чета. Дайтук очень благодарным малым оказался, и меня он порадовал подарком. А уж про Улию и говорить грех, словно он ей ее приданое составлял, в надежде со временем когда-нибудь на ней жениться, и все это богатство вернуть в семью. Но то подарки и на них ни я, ни мама с сестрой свои деньги не тратили. А вот некоторые еще и себе обновок накупили, и сестрам. У мамы аргумент железный: нужно приодеть наших девочек. И за все, как в любой семье, платит, кто? Правильно, старшие из мужчин рода. А старшие у нас, кто? Ну, а Мишка у нас самый маленький, его по определению, нужно баловать. Как, впрочем, и Вичку, она у нас вообще, самая маленькая принцесса. В итоге, денег у меня осталось на раз хорошенько покутить в каком-нибудь кабаке, и то, уж точно на шлюх этого серебра мне не хватит. Тук просветил по ценам за такой специфический живой товар, хотя я от этого вида отдыха и отказался, к его большому огорчению. Я в уездном городе на базар не пошел, а с чем идти? У меня последние 20 империалов мама забрала, ей нужно срочно, пока мы в городе, для девчонок что-нибудь к школе прикупить, а мне, значит, не надо. Ага, говорит, вернет деньги, как домой приедем. Кому, она рассказывает, простит, было уже такое, или так все повернет, что скорее всего, я сам от этих денег откажусь, обязательно ведь найдется, куда срочно их нужно потратить, и именно в этот момент. К тому же, мама оказывается у нас в интересном положении находится. Скоро у меня опять появится маленький или братик, или сестренка, а то и вовсе, и то, и другое удовольствие, вместе. А это опять же расходы, и весьма немалые. Но тут уже вопросы к крафту. Мамин друг, десятник наемников, с меня только похохатывает. Сказал он лишь одну фразу. Вот и женись на них, после этого. И весь десяток покатывается с хохота. А потому, я молчу. Залез в фургон. Среди тюков тут себе местечко оборудовал, где и полежать можно, а по ночам я тут и вовсе, в обнимку с Улей, сплю. Мама все ночи напролет с наемниками проводит, посиделки у них дружеские у костра до утра, былое вспоминают. Она и они по ночам вспоминают свои былые похождения и тяготы совместной службы в наемниках. А вот, я вспоминаю день отдыха и загула, который мне устроил благодарный Тук. Вот ведь, познакомились мы с ним так, что вспомнить страшно, едва не поубивали друг друга. А оказался он отличным парнем. Кстати, насчет женитьбы, он Улей кольцо золотое с изумрудом подарил на память о себе, как знак его любви к ней. Вот, вроде умный парняга, а такие вещи дикие делает. Ведь сестренка его уже завтра забудет. Ты ж смотри, не забыла, до сих пор запал он ей в душу. Впрочем, как и Нил. Интересно, по кому больше она скучает. Я же, укутавшись в свой эльфийский плащ, прикрыв глаза, начинаю вспоминать, как же отлично я провел крайнюю ночь в городе гостеприимного графа. И посидеть, и поснедать получилось хорошо. Я впервые в таких количествах спиртное пил. И еще, я как настоящий мужчина, девок щупал. Правда, спиртное меня не брало почти явно моя защита, выработанная в пустоши от ментального воздействия, а алкоголь, чем не ментальное воздействие, не давало спиртным парам сильно затуманить мне мозги. Так была легкость. Было весело на душе и приятно рукам, когда лапаешь без всякого стеснения упругие округлости местных подавальщиц. За все платил мой новый друг, и вопрос траты денег меня не очень-то и волновал. Но самое приятное я уже глубокой ночью испытал, когда кто-то мне обещал посетить какие-то огромные закрома. Напоминаю я, орущему во все горло песни, Туку. Вот уж кто отрывался, как последний раз. Так сейчас и пойдем. Легко соглашается пьяный Тук. Нам до замка лишь бы добраться. Ща, все организую. И повозку выделит трактирщик, чтобы нас подвезти, а то, что-то я не очень прочно на ногах стою, видно, вино не очень хорошее было. Отличное было вино. Не соглашаюсь я с парнем. Просто, кто-то недавно на спор целую бутылку в себя влил. Так что, покажешь, где тут у вас сокровища лежат? Задаю я ему провокационный вопрос. Или ты ключи от него, этого тайного места, потерял? Ключи всегда со мной, а покажу я тебе сокровища, которые и нахер никому не нужны. Десятилетиями туда никто не заглядывает. Ждут, когда сгниет все. Кстати, я тебе и Улей по арбалету подарю, и болтов к ним к каждому, по сотне. Цени. Все арбалеты вышли из кузни нашего местного мастера. Он гном, но все делает по новейшим технологиям, что с земли завезли. Ну, и материал тоже, под стать земному. Должок у него перед папой был. Вот и закрыл он его этим заказом. Сейчас только дарственную надпись он на них нанесет, и все, утром подарю. Как думаешь, Улья меня за такой подарок поцелует? Боги, ну что за мысли у него в голове родятся? Да тебя тут любая готова расцеловать и не только, говорю я. То, любая, а то Улья, мечтательно отвечает он. Потом, пьяно улыбаясь, поднимается из-за стола. Жди, я скоро. С трактирщиком договорюсь о транспорте до замка. Говорит Тук, он нам тут комнаты готовил, но раз ты решил ночью в нашей, забытой богами, сокровищнице покопаться, то дела твои. Я и там найду, где поспасть. Вот, как сказал, так и сделал, точно человек слова. К воротам подогнали телегу, на которой мы спокойно и без происшествий до донжона графского замка доехали. Потом поплутали по каким-то переходам, и в итоге, Тук меня к большой двери привел, на засове которой огромный замок висел. Вот, это и есть мои закрома, про которые я тебе говорил, ухмыляется Тук. Светильники тут магические, так что, за то, что светло будет там, я ручаюсь. Что-то пойдет не так, так из коридора светильники на время возьмем. В темноте нам блуждать не придется. И замки тут с магической начинкой. Здесь и заночуем. Ты тут постой, ща двери открою. Порыскаешь, чего хотел бы себе взять, пока я отсутствовать буду. Тебе сегодня все можно. Что выберешь, все твое будет. Приказ графини. Чем-то ты ей сильно приглянулся. Пользуйся моментом. Хозяйка у нас постоянством не отличается. Сегодня ты фаворит ее, завтра нужник чистишь. Слышал я, на завтра отъезд ваш вроде как планируют, но ничего пока не решено. Скажу честно, правильно твоя мама делает, помогла и уезжай. Слишком переменчивы наши господа в своих желаниях. Деньги, надеюсь, вы наперед за услугу попросили вам выплатить. Киваю. Вот и правильно. Ну, все, я за выпить закусить побежал. Нам тут все едино ночевать, так хоть с пользой. Ты, пока, начинай приглядываться. Чего бы тебе из этого хлама хотелось забрать себе? На сегодняшнюю ночь эта пещера сокровищ полностью в твоем распоряжении. Дерзай, я скоро. Ну, скоро не скоро, но с часик его точно не было. Потом он пришел, причем почти трезвый, в сопровождении нескольких слуг. Вначале столик занесли в помещение этого огромного склада, затем четыре раскладывающихся старых кресла установили вокруг него, расчистили пятачок от раскиданных повсюду вещей и всяких потенциальных ценностей в виде простого мусора, а затем и стол накрыли, вначале скатертью, а затем и всякими яствами. Присутствовали две пары кубков, а также два, весьма приличных по объему, бутыли. Видя мое удивление, Тук пояснил: начальник стражи с своим замом решили нам тут компанию составить. Объясняет Тук свои телодвижения: пить ты почти не пьешь, мал еще, мы это понимаем, да и занят ты будешь, а мне скучно одному, а так хоть компания хорошая соберется. Мы твой выбор обсуждать будем и, если нужно, то и расскажем о тех вещах, которые ты в итоге для себя выберешь. Ведь у каждой, находящейся тут вещи, своя, не похожая на остальные, история. Поверь, нам есть, что тебе рассказать. Начальник стражи почтенный воин и стар уже не в меру, но до сих пор в строю, а с его замом ты уже знаком. Это, никто иной как, господин Клим. Им есть, что нам с тобой молодым, рассказать. А, если еще и под хорошее вино, то поверь, ночи не хватит все рассказы выслушать. Выбрал уже себе что-нибудь, показываю на небольшую кучку. Откидываю туда понравившиеся вещи, чтобы потом повнимательнее осмотреть, что меня зацепило в этих шмотках. Жаль, тут оружия никакого нет. Вздыхаю я. Тук разводит руками в стороны. Чем богаты, тем и рады. Я оружейкой не заведую. Хотя, можно будет вопрос задать дядюшке Клементию. Это его епархия. А разрешение на выбор подарков у тебя от графини есть. Да и сам господин граф, я думаю, против не будет. Так что, ты пока выбирай из того, что тут есть. А я, как угощу наших гостей, под вино переговорю за тебя, и за быстрое посещение под утро старой оружейной палаты. Там тоже неликвид хранят, и тоже каждый клинок со своей историей, кто, когда и при каких обстоятельствах его добыл. Я же говорю, слушать не переслушать нам байки стариков. Все, я за гостями. Обещал лично за ними прийти, чтобы до нашей, забытой богами сокровищницы, довести. Уважить стариков надо, а ты продолжай. У тебя еще вся ночь впереди. Угадал, не сомкнул я этой ночью глаз, но и улов мой меня радует. Хотя, я ведь все, что мне под руку попадалось и на, что глаз ложился, в первую очередь умением сути вещей проверял, на наличие вплетенных в них каких-то усиливающих или улучшающих, любых магических конструктов. Увы, долго ничего стоящего не попадалось, да и само помещение, выделенное под этот склад в этом подземелье под замком, своими размерами поражало. Мне тут год, каждый день все прикладывать и то все не осмотрю, так что, понадеюсь на удачу, что мое, то само меня найдет, а потому, задействовал для поисков еще и воровской перстень, в одну руку золотой кругляш, во вторую серебряный и давай между рядами ходить, вдруг, повезло, первый раз среагировал перстень минут через пять, как я так начал ходить медленно между рядами, результат поиска, платье для девочки, лет так 15-17, и худенькой, совсем, как наша Светка, и под ее волосы цвет, она у нас светленькая, вышивка в районе груди, причем, проверка, ох, ты ж, плетение какое-то нанесено, именно этим самым вышиванием, судя по всему, к магии земли относится заклинание, или это руна, теряюсь я в догадках, но вещь, явно стоящая, в сторонку ее откладываем, в ту кучку кидаем сверху, что я же собрал, но там так тряпки, потом разберу уже более вдумчиво, надеюсь мне на это времени хватит, о, опять сигнал, и, что там у нас, позолоченная кольчуга, причем явно на женскую фигуру, мастер сей шедевр ваял, а ведь, и правда, шедевр, переплести вместе и металлическую стальную проволоку, и очень прочные нити, это гранд-мастером надо быть уж точно, это я подумал, что это кольчужная куртка, а на самом деле усиленная женская накидка, и вновь магия от нее отдает, по размерам точно тишке моей пойдет, она у нас крупненькая, но очень симпатичная, вот это я понимаю, подарок для сестренки от меня будет, главное, с вложенным в изделие плетением разобраться, но мама поможет, я надеюсь, и понеслось, но как-то все не себе получалось что-то из вещей найти, для девчонок, то платье в пол попалось, ничего обрежут поправит и вперед красивой на занятия в школу, то Вичке безрукавку с вышивкой выкопал из кучи хламья, красиво и надеюсь безопасно, мама разберется, в случае чего в ближайший город к магам съездит, те уж точно определят, что за магические плетения в вещи втиснуты, я пока по залу этому подземному бродил, около выхода из помещения за столом три собеседника вели неспешную беседу между собой, обсуждая все те вещи, которые я оставлял для себя, и наши пожилые эксперты ворошили давность времен, вспоминая откуда та иная вещь в этой коллекции вещей, у хозяев замка появлялись, за мной слуга ходит, он-то и носит, мной отобранные вещи к нашим, уже хорошеньким, от испития вина, экспертам, но я эти разглагольствования и даже споры не слушаю, просто далеко от этих посиделок нахожусь, что интересное для меня лично из вещей будет, о них тогда спрошу лично, а пока, для себя нашел немного подходящих вещей, я же все на себя лично мерил и прикидывал, где и когда определенная вещь мне может пригодиться, вот, например, эти сапоги, очень даже ничего, мне немного большеваты, кожа непонятная, вроде даже как от нее пустошью отдает, на мой взгляд, явно из кожи животного порождения проклятых земель они сделаны, и плетение я увидел, что в структуру самого материала внесено, и еще что хорошо, на что обратил внимание, они новыми совсем выглядят, словно не ношены вовсе, а потому, однозначно себе забираю, цвет, правда, у сапог не очень зеленые они, но ничего ваксы натру, быстро они у меня почернеют, еще для себя прибрал к рукам целый кулек одежды, она комплектом в плащ была завернута, до этого момента ее носил видно один разумный, это точно не сборная солянка, две белоснежных рубашки, пояс широкий и на мой взгляд, не совсем удобный, шароварами штаны, причем, ни о какой коже речи не идет, но удобные и мне сейчас, как раз по размеру, цвет, жгучий черный, и плотные они очень, я на них попытался ножом ткань распороть, так мой нож ничего с этим материалом поделать не смог, и еще как только я попытался нанести вред материалу, то почувствовал, как в структуре ткани энергия заиграла, но я ведь ничего до этого не ощутил в этом шматье, с помощью своего умения сути вещей, когда проверку делал, подумал просто, что достойные вещи, для постоянной носки, да и в школу в таком наряде не зазорно появиться, достойно я в них выгляжу, да и ткань приятная на ощупь, дела, мне тут что, теперь всю понравившуюся одежду ножом ковырять прикажете, во всяком случае, что было в этом куле я таким образом в итоге и проверил, небывалые дела, вещи выглядят новыми, а лежат тут, явно, с очень древних времен, но вида своего не потеряли, и еще магии просто так в них не чувствуется. В итоге, поиском вещей для себя, я этим кулем и ограничился, ведь под стать штанам в этом куле еще и куртка была, из похожего материала. Не поленился, разделся, примерил, все примерил, выбранное для себя. Отлично сидит костюм, прекрасный фасон, даже пояс уже не так уж сильно меня раздражает, к тому же на нем есть места, куда и меч с кинжалом присоединить при желании, можно. Курта, вообще огонь, вот только эти найденные мной сапоги, ну, не идут они по цвету, к моему новому наряду, хотя плевать, мне нравится, а остальные лесом идут, но ведь есть еще время, а потому идем дальше, ищем теперь себе сапоги или другую какую обувку, не откажемся, если еще что-то достойное попадется под руку, попалось, как не попасться, у прапрапрадеда нынешнего графа в личной охране орки служили, да не простые, а тандемные, родственники какого-то вождя, близкие родственники, ну, и как положено у таких воинов не кони, в качестве боевого транспорта были, а настоящие, причем очень верные и свирепые сикачи, их еще как-то по-другому называют, вроде, как хамеры, вархамеры, поправляю я на автомате господина Юлия, как он сам мне рассказал, когда мы друг у другу были представлены туком, его в честь выдающегося императора землян из их далекой древности, назвали, и теперь он, как и великий император, умеет делать одновременно сразу несколько дел. Вот, например, сейчас он одновременно кушает, выпивает, а это уже два дела. Ну, и рассказывает нам о том, откуда в этом помещении нашлась полная упряжа сбруя на гигантских кабанов степных орков, причем с седлами и даже с мешками под поклажу. И ведь таких комплектов я нашел сразу 5 штук, во-во, так их они и зовут сами. Боевая пятерка жила тут у нас, прикрывали графа, и все погибли, вместе со своими сикачами, когда, сопровождая графа в западню, устроенную восставшими баронами, попали. Баронов и их родственников перебили потом, конечно, наследник графа отличился, но вот орки свою клятву выполнили, они почти всех нападавших на них перебили, да сами под залп арбалетчиков, что в засаде сидели, попали. Все в итоге и погибли, а это сбруя и седло, все и осталось от их вархаммеров. Считай, 150 лет этим древним экспонатам, и, что характерно ведь, целыми они выглядят, потертые, старенькие, но целые ведь, ты, котяра, серьезно хочешь их себе с собой забрать, киваю, если граф позволит, говорю я, боюсь даже спрашивать, хмыкает дядя Клим, зачем они тебе нужны, малыш, глава 13, глава 13, как, все продала, изумляюсь я, в моем голосе явно чувствуется обида. Сидим в повозке. Раннее утро. Последний день путешествия. Улья управляет повозкой. Я вчера так и уснул. Даже не слышал, когда мои девочки с рынка пришли и даже на ужин не поднимался. С утра перекусил слегонца сухим мясом и лепешкой. Запил все это богатство разбавленным водой молодым вином из фляги и вот слушаю исповедь моей родительницы. Скажу так, есть ей чем передо мной повиниться. Ты же сам просил проверить все вещи и снарягу, что ты каким-то образом у нашей графини в закромах оттяпал. Признаю, все вещи просто отличные, но, древнего исполнения и в каждой хоть толика, но магия присутствует. Сама я с такой задачей не справилась бы, знания не те. Ну и прихватили мы с ребятами вещи, которые ты для девочек и для себя выбрал, все равно на рынок надо было идти. К магам думала заскочить с Улей, проконсультироваться насчет твоих подарков. Есть тут у меня один знакомец, общались хоть и давно, склочный тип, но как артефакторщику ему тут, в наших краях, равных нет, да и на золотишко он не жадный, за стоящую вещь всегда хорошо платил, и ты знаешь, смотрит она на меня, как-то уж слишком сочувственно, не разочаровал, в смысле, удивляюсь я, нам с Улей срочно понадобилось найти 300 империалов, добивает меня мама такими известиями, что, вскидываюсь я, зачем вам, тут и сейчас такие деньжищи стребовались, да еще срочно 3000 золотых. Куда, на что, я просто не знаю, что и говорить на такие новости. Вот, чувствую, не просто так мне тут сообщили, что нет больше моих подарков, которые я так скрупулезно, а главное, долго выбирал среди всего того хлама, что навалено в одной из сокровищниц графа, которой заведует мой друг Тук. Что ты знаешь о магии, о заклинаниях и как ее используют все маги, как они строят плетения и заклинания, задает неожиданный вопрос мама, дипломированные маги. Как думаешь, они все плетения в голове держат, запоминают их. Я же обескуражен такой быстрой сменой темы нашего с ней разговора. Но зная маму, она бы просто так, чтобы сбить меня с толку, не стала бы переводить разговор на другую, пускай и очень интересную тему, не договорив о предыдущей и не расставив в ней все точки над и краткое. Значит, этому есть очень серьезная причина. Ну, вроде как, книга магии есть у каждого уважающего себя мага. Говорю я, папа Тины даже свою показывал. И рассказывал нам, откуда она появляется у мага и где ее можно приобрести. Ну-ка, ну-ка, что он там тебе наплел? Смеется почему-то мама. Я же тушуюсь. Ну, не запомнил я, что там нам с Тиной дядя Руслан рассказывал. Не понял до конца, честно говорю я. Мам хмыкает и поудобнее усаживается, ерзая попой по мешку, на котором она и сидела. Фургон, кажется, скоро развалится, так его раскачивает из стороны в стороны. Темп хода нашего отряда вполне приличный. Опять гоним куда-то. Вопрос зачем, куда и так понятно. А почему бы и не поинтересоваться? Ма, куда мы так спешим? Задаю я вопрос, которого она не ожидала совсем от меня услышать. У нас разговор серьезный был, и тема у него совсем другая была. Но видно, мой вопрос неприятен маме. Не понял. Знакомый мой, что вышел в граф и выполнил все наши договоренности, нехотя отвечает родительница, но и решил он сыграть, в итоге, по-крупному. Он, когда из отряда уходил, кое-кого с собой перетянул к себе в вассалы, в том числе и тех, кто сами по себе благородными были. Не аристократы, но относятся к благородному сословию. Таких, обычно, прилично в отрядах. У каждого своя история, как он в наемники попал. Но не суть. Граф, пока мы с тобой его супругу спасали, вызвал в столицу графства одного моего знакомого. Не скажу, что мы с ним ладили и неприязнь сильная между нами была. Нет, неприязни не было, а вот влечение у него ко мне было большое. Но я его динамила, и женщина именно его, я становиться не хотела. А тут, случай у меня подвернулся, и мне усадьба досталась, почти, как какой-нибудь аристократке. На нашу землю, мой дорогой, кто только, по первости, рта не разевал, не претендовал. Пришлось и мечом постучать, и по судам походить. Одно хорошо, документы все у нас в порядке, тем более в столичной губернской мэрии дарственная, заверенная самим губернатором на мое имя, имеется. С этой стороны наше имение защищено хорошо, а вот с человеческой стороны, увы, нет. Я свободная, а значит, лакомая добыча для любого аристократа. Силовой захват на дорогах общего пользования в королевстве – обычное дело. Доказывай потом кому-то, что тебя силой в жены взяли. Обрюхатит по-быстрому или, как сейчас в моем случае, просто признают неродившихся моих детей своими перед алтарем в церкви. И все. И я уже сама себе не принадлежу, как и все мои несовершеннолетние дети. С аристотягаться в судах – так себе удовольствие. Из опыта ничего не доказать. Аристократ априори обманывать не может, он всегда говорит одну правду. В его понимании, правду. А как же тогда в городе? Мы ведь на сутки задержались. Туплю я. Чем ты слушаешь? Злиться моей непонятливости? Мама, на дорогах вне границ населенных пунктов нам и грозит опасность со стороны любого аристократа. Любого. Если ты не сильный, не можешь защитить себя и свою свободу, то есть шанс эту свободу потерять. Хорошо, если тебя просто в вассалы определят, а будешь упираться, куда-нибудь в глухой край вывезут и привет, обзаведешься украшением на шею, в виде рабского ошейника. Кому, что доказывать? Кто тебя искать-то будет? Думаешь, макры организовались в свои банды просто так? Нет, моя радость. Они таким образом прикрывают и себя, и свое имущество, и семью. Взамен да королю служат, и то своеобразно немного. В междоусобице, кто если ее развяжет, под страхом смерти не принимают участие. Ну, это касается полков, а если в одиночном, личном порядке, то пожалуйста. Правда, в этом случае все законы, которые касаются макров и их привилегий, на тебя уже не распространяются. По этой же причине нельзя в сварах аристократов участвовать на любой из сторон. Полки макров – это вольные войска короля, он им только может давать приказы. Так-то, законного, всеми выбранного короля. В этом плане подстраховались уже аристократы. Макры в свое время хорошо почудили. Думаешь, почему они живут лишь по границам королевства? А, вот, их поселений в центральной части государства ты не найдешь. По служебным вопросам или путешествуешь на свой страх и риск, это пожалуйста, но жить в той же столице, и как макр иметь там недвижимость, увы, нельзя. Перестраховываются власти имущие. А, Как же тогда простые вольные живут? Удивляюсь я. А кто сказал, что они полностью вольные? Те же купцы, они под гильдии ходят. Объясняет мама, в каждом городе этих гильдий сколько профессий есть, где вольные работают. Кто захочет из ареста из-за кого-то с гильдией связываться, себе дороже. Были прецеденты в прошлом. Обычно, имперский суд в таких спорах сторону гильдии всегда принимает и контрибуцию, и штрафы на ареста очень существенные накладывает. А деньги они снимать умеют, не забалуешь. А мы не связаны никаким боком с гильдией, понимаю, о чем говорит родительница. Именно, кивает мамуля, потому и рысим на всех парах домой. Дома нас не тронут. Потом глянула она на меня так прозрачно. Если кое-кто не будет часто за территорию нашей деревни и села заходить, тонкий намек на мои похождения в пустошь. То есть, получается, я законная добыча вне населенного пункта для любого, кто сильнее меня. Задаю я ей неожиданный даже для меня, своими выводами, вопрос. Реально изумлен я. Правильно понимаешь, кивает мама, подтверждая мои неутешительные выводы. Так-то это, конечно, незаконно, тем более ты ребенок. Но кто там разбираться будет? Украдут и ищи ветер в поле. А в окрестностях пустоши всякого сброда шастает немало. В тавернах, те же сталкеры, такие паиньки, а вот там у себя, в их обычной среде это хищники, которые, поверь, ничем не брезгуют. Потому и предупреждаю тебя всякий раз, когда ты в пустошь собираешься сбегать без разрешения, будь предельно осторожен. Искать, увы, тебя, если куда-то пропадешь, я просто не смогу, физически не смогу. Усадьбу и семью я не брошу, а от крафта в этом вопросе мало толку и главное, помощи. Насчет помощи я оговорилась, есть все же от него толк, он именно с вами всеми по боевой подготовке занятия проводит. Так что, учись у него, перенимай опыт, нарабатывай умения во владении клинком. Кстати, о клинках. Ну-ка расскажи, что ты там набрал у моего знакомого графа для нас. Кривляюсь. Хотя да есть, что рассказать. Ранним утром, перед тем как нам уехать, после того как я перерыл всю сокровищницу, где главным тук, меня за ништяками в оружейную пригласили. Рассказываю я маме, тук с главным по страже замка графа, договорился, а господа Юлия и Клементий как раз с нами всю ночь в помещении сокровищницы провели. Тук попросил разрешения, чтобы я и в оружейной для себя подарки присмотрел. Понятное дело, что не в главной, а где всякий неликвид собран. Всего час у меня был на это дело, но я успел. В основном ножи и кинжалы искал тебе и девочкам в подарок. Крафту, вон, двуручный меч приобрел, считай за даром. Вам с девочками, ножики. Мишке, детский меч. Мне сказали, что с ним когда-то графские отпрыски тренировались, когда детьми были. Сейчас другое оружие используют. А этот экземпляр уже не одно десятилетие в отстое лежит в оружейке, куда всякий хлам скидывают. Еще лук для него мне разрешили взять. Он как раз под детскую руку, но серьезное оружие уже сейчас, вполне боевой экземпляр. Ну, и два колчана стрел к нему, подходящей длины. Ареста больше ведь арбалетами пользуются. Лук считают оружием простолюдинов. Да и сами же вы с крафтом учили нас, что луком с самого юного, нежного возраста серьезно заниматься надо. Я не обладаю, да и все девчонки тоже как-то с луком не на ты совсем. Стрельнуть-то каждый сможет, вопрос как. Теперь уже мама кривится. Мы с крафтом, увы, в этом умении не очень сильны, мягко говоря. Хотя знаю из опыта, лучники хорошие лучники, страшные противники. Они намного опаснее тех же арбалетчиков, особенно в условиях леса. Арбалет хорош, когда перед тобой полностью свободное пространство вокруг, говорит она. Жаль, тут, на этой планете, не получил распространение опыт применения оружия землян. Я про стрелковое, пороховое сейчас говорю. Порох тут не прижился. На опыте поколений прибывшие земляне тут пытались подделки типа оружия и пистолетов делать на магической основе. Вот, к примеру, ты, смотрю, себе такую стрелялку приобрел у графских прихвостней. Нормальные они. Обижаюсь я на слова мамы о Туке и дядюшках Юлии и Климе. Добрые и правильные. Прости, не так выразилась. Но не видно, чтобы маман каялась за свои слова. Ну, да, бог ей судья. Ведь сейчас мы как раз от графских прихвостней и убегаем. Напоминает мне она, но я не об этом. Кто тебя убедил вообще эту безделицу себе взять? Дядя Юлий. Честно отвечаю я, он старший в замке графа, руководит всей стражей. Именно он посоветовал эту пукалку, как он выразился, приобрести для себя. Понятно, хмыкает своим мыслям мама, хотя да, может быть именно для тебя, Это оптимальное оружие. Почему? Удивляюсь я. В дешевизне патронов к нему. Поучительно говорит она, их, такому типу оружия, попросту не надо. Знай, пули отливай, или сам, или закажи заранее у кузнеца какого-нибудь. По незащищенному противнику одно удовольствие стрелять с такого экземпляра, и по зверью всякому. Тут, в его устройстве, артефакты вставлены магией воздуха. Они-то и разгоняют пулю в столе, а не пороховые газы. Но ману и силы мага они жрут. Будь здоров. Была когда-то у меня такая игрушка, да вот, только я ею пользоваться не могла. Не осилила, уточняю я, неа. Горьким каким-то ее смех мне кажется, невеселым совсем. Два выстрела и все чуть ли не сознание теряла. А толку-то, броню не пробить таким оружием. Про артефакторную защиту вообще молчу. Потому и говорю, игрушка. Но вот, по птичкам пострелять, если маны и сил не жалко, одно удовольствие. И тихо стреляет, а если это винтовка, то еще далеко. Мотаю головой, дальнобойного этого типа оружия, ничего не было. Вдыхаю я, разве что ту кули и мне из личных сбережений арбалеты подарил интересные. Свой я тише передарю, на нем именно для нее гравировка сделана. Я просил, мама кивает, умничка, радуется она за мою щедрость. Девочкам нужно думать о вступлении в полк макров, а потому любое хорошее оружие это пунктик в прохождении верстания в полк. А, что касается твоей пукалки и почему тема эта заглохла еще так, лет 200 назад, то все просто очень это дорогое оружие. Очень. Артефакт, работающий на магии, да еще боевой, всегда был в цене. Ну и не пошел в серию, единичные экземпляры. В общем, ценник на них заоблачный. Ну, и не популярен он в среде, ни наемников, ни воинов и бойцов кланов. Там в отрядах больше к единообразию стремятся, а никто, во что гораст. А сталкерам такие игрушки, как понятно, не по карману, даже если они как маги их потянут. Ты не маг, но маны и магическими силами научился оперировать на приличном уровне. Потому соглашусь, именно для тебя этот ствол зачетное приобретение. А вот, для любого другого из нашей семьи, включая сюда и крафта, так игрушка избалованного мальчика. Если подвернется что-то подобное, но дальнобойное бери не раздумывая. Для тебя это оптимальное оружие, но не такое, где патроны на магии к ним нужны. Финансово это неподъемное оружие, хотя его может любой использовать, даже не маг. Там все по принципу сделано, земных вариантов компоновки. Но главное в них, это магические патроны. Каждый патрон отдельный артефакт, которые делают на заказ, и не каждый мастер-артефакторщик может их сделать. Сильные артефакты, но очень-очень дорогие, оно того не стоит. В соотношении цена и эффективность полное говно. Киваю, был там такой экземпляр, Климат говорил брать, сказал, что геморрой полный, а не оружие. Говорю я, а по моей пукалке посоветовал дядя Юлий заказать пули из серебра. Рассказывал, как когда-то порождение инфера и некросущности отстреливал из такого оружия. А, для пробития стальных панцирей, нужно заказывать у металлургов наших, гномов, в частности, пути из легированной стали. Оружие гладкоствольное, износ, даже если стрелять таким боеприпасом, минимальный. Шанс пробить панцирь рыцаря с расстояния 5 шагов, весьма велик тогда. А магов мочить можно деревянными пулями из дуба или осины. Магический щит изделия из осины вообще не держит, от слова никак. Он мне и рассказал, что магический щит не панацея. Правда, об этом секрете мало кто знает. А, кто знает, тот помалкивает. Те, против кого таким боеприпасы применяли, уже никому ничего не расскажут. А тебя почему рассказали? Интересуется, улыбаясь мама. Так пьян был изрядно дядька Юлий. Честно говорю я, да и на ушко мне шепнул, никто не слышал больше. Сказал, что благодарен за госпожу графиню. Это его подарок мне. Она его дальняя родственница, по его матери. Хмыкает мама. Осина, говоришь, интересно. Подумаем, может и болты к арбалетам для девочек полностью из дерева сделаем. Я же хмыкаю. Тут есть секрет еще один, связанный с боевыми деревянными боеприпасами. Скалюсь я довольной ухмылкой. Главное условие, они должны быть обожженные снаружи. Вот, глава 14. Глава 14. Все так же раскачивает дорога наш фургон. Все так же, не сбавляя скорости, наш отряд неумолимо приближается к конечной точке нашего путешествия. Мы возвращаемся домой. Около ульи очередной ухажер уселся, и они там о чем-то весело болтают. Наемник даже отобрал у сестренки поводья, и сейчас он правит нашей повозкой, а мы с мамой лежим рядом и, укрывшись на двоих моим эльфийским плащом, продолжаем наш такой интересный разговор. Мам, так что там по 3000 золотых и куда ты их хочешь потратить? Задаю я ей вопрос, и получаю в ответ такое. Ну, во-первых, уже потратила. Упс, делаю я большие глаза. А мама, между тем, продолжает свои изъяснения. А, во-вторых, вначале поговорим про магию и как маги в основном заклинаниями кидаются. И как магия и деньги связаны и сочетаются между собой. Не удерживаюсь я от ехидного вопроса. Ведь можно напрямую все рассказать, а тут вывернуться. Явно мамуля моя пытается. Поверь, очень даже хорошо они между собой уживаются, а главное, сочетаются. Но об этом чуть позже поговорим, говорит мама. Итак, магия и маги. Ты правильно сказал, что сильные маги используют книгу магии, куда они сами лично или в определенном месте мастера им вписывают на страницы книги нужные заклинания и плетения. Плохо, что ты не слушал Руслана, хотелось бы понять, что он тебе про этот необычный и довольно редкий, надо сказать, артефакт, говорил, да еще и показывал. Ну да, ладно, главное, что ни мне, ни тебе, ни нашим девчонкам такой артефакт, в принципе, недоступен. Почему? Удивляюсь я. Их выращивают мастера своего дела, узкие мастера, которым за это платят сумасшедшие деньги. И выращивают их, эти книги, из тела будущего мага. Так-то, огорошивает меня мама. И, где такие процедуры проводит? Изумленно смотрю я на маму. В любой академии магии, или почти в любом монастыре при церквах. Церковники, в своем большинстве, все очень сильные маги. Они очень на помощь посторонних сил рассчитывают. Хреновые противники, сразу скажу, а если учесть, сколько у нас тут конфессий и как они между собой враждуют за умы прихожан, то можешь представить, какие бои между их представителями иной раз разворачиваются. И опять же, а в населенных пунктах выяснить отношения они могут между собой только в специально отведенных для этого, защищенных от магии, местах. Ну, а вне сел и городов режут друг друга почем зря. А кроме магов святош есть ведь и простые маги, которые никому не принадлежат, разве что гильдии, и то не всегда. Есть маги, кто аристократам служит, а большинство и вовсе сами являются этими самыми аристократами. Но не суть сейчас разговор не об этом. Книга магии магов. Нам ее не получить простым способом. Можно, конечно, к тем же церковникам обратиться и попросить вырастить их себе, но останавливает две вещи. Это стоимость такой услуги, с возможностью погибнуть при установке. И главное в оптимале, возраст подопытного. Чем он меньше, тем лучше. Лучше переносится. Болятская. После 10 лет девочкам уже не поставить книгу магии, погибают поголовно. Мужчины в этом плане выносливее. Получается, никому из наших девчонок книги магии уже не видать. Понимаю, на что мне намекает мама. Да, именно так, кивает мама. Но, вот именно это но, всегда и везде оно есть. И что на этот раз? Хмыкаю и еще сильнее, прижимаюсь к родительнице. На улице что-то прохладно сегодня. Но как же хорошо и тепло и уютно, когда тебя мама так ласково обнимает под пледом. А, есть еще тысячелетия опыта местных аборигенов, в частности орков и гномов, а в основном, гоблинов. Продолжает рассуждать о магии мама. А они-то тут при чем, эти мерзкие твари? Удивляюсь я, что мерзкие, это, да и что твари, это точно. Но опять же есть но, улыбается мама, гоблины, как раз и нашли способ противостоять магам на этой планете. Они вообще не выдерживают момент установки и выращивания книги магии. Умирают от испытываемой боли. А к магии они, кстати, предрасположены лучше любого разумного. Среди них нет никого не мага. Запомни это. Они все одаренные, сильно одаренные. И как они решили проблему заклинаний? У них хорошая очень память, спрашиваю я. Шутишь? Нет, конечно. Руны. Они придумали руны, говорит мама. Ну, придумали и что? Не понимаю, о чем говорит мама и, при чем тут наш разговор? Руны в виде наколок. Их на свое тело наносит, ведь их тело напичкано магией. Смотрит на меня внимательно мама. До меня начинает доходить. Вы с Улей сделали такие наколки себе? Понимаю, куда ушли вырученные деньги с продажи всех ништяков, что я нарыл в сокровищнице у Тука. Угадал. Но в начале подоплека этого дела, начинает свой рассказ мамуля, мне было 16 лет, когда я попала на эту планету. Повезло, угодила к наемникам. Они, считай, меня от рабства и спасли. И тут при переходе с Земли у меня открываются способности к магии. В общем, тогда считалось, что лучше всего, если ты, как магиня слаба и твое тело само почти не воспринимает магию, то руны наносить нужно на голову. на черепушку. Я перевожу взгляд на пышную шевелюру мамы. Так, простым взглядом-то и не увидеть. А, если так, включаю я магическое зрение. Упс, ничего, странно. А точно говорит мама, не обманывает, да и зачем ей это? Ну, а если так, и я подключаю умение сути вещей. А вого, вот это да, никогда ничего подобного не видел. Но на лице держу ощущение спокойствия, чтобы мама ничего не увидела. А она продолжает свой рассказ. Я почти год тогда лысой ходила. Наколки со временем сходят, как бы втягиваются в кожу разумного. Так просто не увидеть ничего. Тяжко как вздыхает родительница, явно тяжело ей о том периоде в своей жизни вспоминать. Этот знакомый маг и колол их тебе когда-то, изумляюсь я своим догадкам. Улыбается она, кивая. Какой ты у меня умный. Чмокает она меня в щеку своими губами. И ты сразу планировала к нему на обратном пути заехать? Спрашиваю я ее. Опять мне кивок ее ответом. Но нет, улья ведь не подстригались. Чувствую, где-то подвох. Все просто, милый. Отвечает мама, благодаря тебе мы с ульей стали намного сильнее, как магини. Сильнее, именно проводимостью своих тел, на уровне магии, способностью в себе ее удерживать, а главное, использовать. Кстати, я следующая на то, чтобы поносить вот это колечко у тебя на руке, кивает она на мою ладонь, где на пальце у меня примостился перстень, когда-то отданный мне матерью Тины, незабвенной красавицей, госпожой Марианной, и спасибо ей за это. Тогда не пойму, за что или на что ты успела потратить такие деньги. И кстати, откуда ты их взяла? Задаю я ей напрашивающийся вопрос. Ухмылка на лице мамули и очередной чмок в мою щеку. А все случайно получилось и опять же, все благодаря тебе. Радостно улыбается мама, именно тебе надо сказать спасибо, что все так удачно устроилось. Я ведь хотела у него, когда туда ехали, просто провериться и сама, и улью к нему притянуть, для проверки ее сил, как магини. А тут ты целую кучу вещей артефакторных сюда принес, нам всем, в качестве подарков. И они его заинтересовали, в особенности все то, что ты для себя выбрал. А чем его мои вещи так сумели заинтересовать? Уточняю я, древнее исполнение. Пожимает плечами, довольная мамуля, период, когда земляне только-только смогли начать колонизацию планеты. Мы не стали рядиться и подсчитывать возможные барыши. Он просто предложил, после нашей с Ульей проверки на магию, все, что есть в его арсенале из рун нам установить. В сумме примерно так и получалось даже больше 3000 золотом. Взаимозачетом все и оформили. В итоге, мы с Ульей с полным комплектом заклинаний и плетений, он же получил редкие артефакты. А я, хмыкаю я, а я тогда, что получаю? Нашу любовь и бесконечную благодарность. Очередной поцелуй в щеку, но скажу так, нужно думать, как Тишу нам на уровень Ульи поднять. Девочки ведь вдвоем хотят одновременно к макрам в полк записываться, и это проблема. Так-то заполучить книгу магии для нас несбыточная мечта. Идти в вассалы Кариста, и чтобы они, скажем, Мише оплатили выращивание книги магии, думаю, не очень хорошая мысль. Свобода, она дороже любых денег. Все девчонки уже переросли возраст, когда еще можно что-то попробовать сделать. Разве, что Вичка, но и тут опасность есть, что просто не выживет она. Реши как-то мы эту проблему. А тот, кого я рожу, пожимает плечами, можно попробовать в будущем, но нет, лучше руны. И куда вам эти руны этот маг установил? Интересуюсь я, если череп у обоих не лысый, куда? Вокруг нашего магического хранилища, говорит она. Маг удивлялся, как же они у нас сильно развиты. Кстати, у Ульи оно больше, чем у меня. Видно, благодаря тому, что она носила это кольцо, а я нет. Вся суть в том, что несколько тату делает он разом. В одном артефакте, которым он работает, до 30 разных рун. А он использовал весь свой арсенал на нас. В меня он впихнул 150 рун, в Улью 180. А мне можно было? Тут же задаю я ей вопрос. А где нам взять дополнительно еще почти 200 империалов? Встречный вопрос от мамы. К тому же, мой знакомый старается работать только с женщинами и молодыми девушками. Эстет, скажи лучше, бабник. Злюсь я, не без этого, ухмыляется мама. Теперь вот на девочек нужно деньги собирать, прозрачно намекает мама. Я же, немного отстранившись от нее, используя умение видеть невидимое, изучаю набитые на ее тело руны. Красиво, завораживает. Ими сложно пользоваться, спрашиваю я. Если они впитали в себя твою манну и силы, то нет, но есть и ограничения, кривится родительница. Какие, уточняю я, Если они полностью зарядились от тебя магией, то в любой момент их можешь ты использовать, ограничений нет. Ну и по скорости даже быстрее бывает против того, у кого книга магии имеется. А вот тут хорошее заканчивается. Вздыхает мама, повторно можно использовать руну только после того, как она полностью восстановит свою работоспособность. Иными словами, как быстро твое тело ее зарядит и силой, и манной. И еще главный минус такой установки рун, ты по своему желанию не можешь усилить удар или уменьшить его. Что в руну заложено создателями артефакта, так она и будет всегда срабатывать. Всегда. Но, как альтернатива книге магии, которая для большинства разумных недоступна, этот способ хорош во всех отношениях. Говорят, гоблины как-то умеют влиять на эти руны, но об этом никто не знает, как они это делают. Свои секреты они умеют хранить, а пытать их бесполезно. И, когда ты этими установленными тебе рунами пользоваться сможешь? Спрашиваю я маму. Как тату пропадут, как они видны, быть перестанут. Отвечает мама, можно и сейчас, но больно мне сильно будет. Я по силе вытянула третий уровень заклинаний. Улья замахнулась на четвертый. Обычно, не устанавливают больше 30 рун за один сеанс. То есть используют только один наборный артефакт. Просто заказывают нужные руны, и мастер в свой артефакт их вносит. В нашем же случае, маг был так возбужден, что к нему в руки попали такие редкие, тобой выбранные артефакты, что просто предложил нам все, что у него было под рукой на тот момент в мастерской. Я же захотела все, все, что смогу потянуть. Мой предел сейчас третий уровень заклинаний, и их я могу использовать. И, что потом, как посильнее станешь, опять к нему идти, то есть ехать придется за новыми рунами заклинаний. Уточняю я, нет, я все забрала. Каждая все забрала и я, и Улья, все. У нее же раньше не было рун. Она по памяти пользовалась, какие я давала заклинания, потому и больше ей рун сейчас установили, чем мне. А вот я пока пользоваться могу лишь тем, что смогу физически использовать. Опасность в том, что если рискну что-то выше уровнем создать с помощью рун, то могу и вовсе перегореть, как маг, как магиня. Но ты прав, провериться мне придется, а для этого, да нужно будет ехать опять в город и опять подвергать себя опасности. Про беспредел на дорогах королевства в отношении свободных разумных, которые устраивают аристократы, я тебе уже говорила. Думаю, к осени путешествие такое организуем и Тишку с собой возьмем, и Свету с Дашей. Ты, главное, на девочек наших деньги готовь. Озадачивает она меня. Я даже забыл, как дышать. Я-то тут при чем? Изумляюсь я. Ты единственный в семье работающий мужчина, считай уже почти взрослый. Сам Бог велел. Похлопывает она меня нежно по плечу, словно подбадривая. Я хотел вообще-то к осени приодеться, да кто-то у меня все деньги вытянул. С обидой в голосе, говорю я, привыкая к семейной жизни. Смеется она, на женщину нужно тратить не только свое время, но и золото. А у тебя, их, я имею в виду родных женщин, включая меня, вообще-то шестеро. Чего удивляться, Крафт и не зарабатывает ничего, на шее у меня сидит только... Да домом занимается и скотиной, но к нему претензий у меня нет, а вот к тебе будут, если что, потому и нацеливаю тебя на осень. Тишу нужно по полной рунами обеспечить, как меня и Улью, остальным девочкам максимум проверку возможностей, и если все хорошо, то первый набор рун, каких, я скажу, я знаю. Полный комплект на всех в этом году не потянем, это я понимаю, но ты старайся, тебе же, вещи купим у нас, есть те, кто на заказ одежду шьет, получится и красиво и не сильно дорого. Я знаю, к кому обратиться должники мои. Не стоит в школе отличаться от большинства учащихся, легче жить будет, но и не в обносках ходить будешь. По обуви тоже так же решим. Деньги на это сам заработаешь. Ты у меня молодец, отрада ты моя. Ты мне лучше скажи, что за пару мечей ты себе приобрел. Там же, в той оружейной, в замке графа взял. Что за металлолом ты себе выбрал? У тебя же уже есть приличные мечи. Да уж, глупо было бы думать, чтобы мама, мой себе подарок не заметила, как бы я сверток с ними в нашей повозке, среди других вещей, не прятал. Но отвечать надо. Со слов все того же дядюшки Юлия, это пара мечей с историей, причем очень впечатляющей. Рассказываю я. Я, когда бродил в темпе по помещению оружейной, как и говорил, в основном ножи и кинжалы для вас присматривал. И вот взглядом на странный меч зацепился. Не знаю, что меня в нем заинтересовало, честно вру я, сутью вещей по нему прошелся, чуть ли не единственное оружие, во всяком случае клинковое, что было в оружейной, имело в своей структуре, пускай и слабое, но почти встроенное магическое плетение. Но маме, я-то говорю другую версию, немного ужатую, и видя мою заинтересованность этим клинком, он сказал, что к этому мечу есть пара. Это парные клинки для обеирукого мечника, совсем как для крафта. Мы потом по всей оружейке ей пару искали. Слава богу, что нашли. Даже ножны к ним нашли. Рассказываю я. Ну, про ножны я соврал. Я сам их специально искал, опять же используя свое полученное умение, о котором никто не знает. И еще кое-чем успел воспользоваться. Мечами. По клинку в руки туда, вниз, немного магии, ноги сами свое в этой большой куче обнаружили. Вид, конечно, что у самих мечей, что у ножен еще тот, и ржавчины хватает, и облезлая кожа, что на рукоятях, что на ножнах, что крепеж весь в утиль превратился. Жуть в общем, но именно эту пару я у сердобольного, а главное, пьяного господина Юлия, выпросил. Он же мне про них и историю одну занимательную рассказал, которую я сейчас почти, слово в слово, рассказываю маме. Этими клинками когда-то давным-давно, лет 100 назад, а то и больше, пользовался главный мечник, первый меч королевства, двоюродный брат тогдашнего наследника клана, целый барон, между прочим. Рубака был знатный и маг, что немаловажно. Как понятно, владел обеими руками. При них графство кланом и было получено. Он был главным сподвижником первого графа, дожил до самой старости. Но вот беда, наследника не успел себе завести, и умение свое не передал никому из близких родственников. Клан, кстати, ближайшие родственники нашего местного герцога. К слову, почему эти клинки оказались среди хлама железного, то все просто, на что и обратил внимание. Кстати, старый дядя Юлий, эти мечи никому не нравились. Отторжение вызывали в душе у любого, кто их брал в руки. Потому о них со временем забыли, да и время не щадит никого. Сама же видела, наверное, все в грязи въевшиеся, и металл в ржавчине. А тут я, как выразился дядя Клим, едва ли не слюной исхожу, рассматривая это безобразие, а не оружие. Как пошутил дядя Юлий, влюбленно я их рассматривал. Потом вот ножны на них искали, попутно и ножи вам нашел. Понятно, что ничего не понятно, говорит мама, но, что в них такого особенного? Историю про них обещал интересную рассказать твой знакомый старик, про друга и родственника наследника, это понятно. А про сами мечи что-нибудь есть? Есть, конечно, подумал я, вот только рассказывать я про это не буду. Мало что ли того, что ими пользовался соратник первого графа, задаю я вопрос маме.